На самом деле у этой песенки тоже есть своя история. Поскольку мы часто ездим по фестивалям, то очень много людей вот уже после перестроечный период, которые стали появляться на сцене, я не знаю, откуда они пришли, но я их называю там, сочувствующие. Но они такие самодеятельные песни занимаются, и они тоже выходят на сцену, потому что сейчас нет разницы между там, профессионалами такими, как Александр Моисеевич Городницкий, Сергей Яковлевич Никитин, ну, там, Вероника Аркадьевна Долина, можно очень долго перечислять, там, Елена Камброва, Елена Фролова, и очень много действительно по-настоящему одаренных, божественно одаренных людей и настоящих графоманов. И все эти люди оказываются абсолютно на одних сценах, на одних и тех же фестивалях. Мое сердце просто не выдержало, и я на одном из фестивалей одному товарищу это посвятила, даже назвала имя. Вот. Но он обиделся, конечно, после этого дела. А теперь песенка, которую вы написали вместе с Гришей, она как раз посвящена настоящему поэту Геннадию Жукову, который умер недавно. Он основал настоящую поэтическую школу в Ростовской области в Танаисе. И в качестве эпиграфа я прочитаю небольшое стихотворение, написанное на последнюю нашу встречу.